принялась мыть своего любимого Моргана. Голову, шею, плечи. Он с довольным вздохом лег на спину, позволив Изабель потереть его грудь. Потом покорно встал. Изабель облизнула губы, восхищаясь его сильным крепким телом и в то же время пытаясь сохранить хладнокровие. Прикосновение к его спине и плечам взволновало девушку. Но когда ее руки скользнули по груди Моргана, дотронулись до длинного шрама и густой поросли волос, она вдруг подумала, что через мгновение придется двинуться ниже, к плоскому животу и дальше. Рука девушки легко скользила по телу Моргана. Он вздрогнул от наслаждения, когда она дотронулась до его мужской плоти. Он не мог скрыть своего растущего возбуждения, и его затвердевшая плоть пульсировала в руке Изабель. Морган видел, что Изабель изо всех сил старалась мыть, а не возбуждать его, но битва была проиграна ею. «Никогда я так не наслаждался ванной», — хрипло прошептал Морган, в то время как его рука скользнула под полотенце Изабель. Он нежно погладил влажную кожу бедра девушки, запустил пальцы в шелковистые мягкие волосы. «Иди ко мне, милая», — позвал он. Изабель окатила его чистой водой. От света огня стекавшие по его телу струйки воды казались золотыми. Девушка от восхищения затаила дыхание. Она смотрела на Моргана, такого невероятно красивого и мужественного. В тесной комнатушке он казался огромным. Она даже немного побаивалась его силы. Но Морган нежно погладил ее лицо. Его пальцы ласково прикоснулись к ее щеке, и страх рассеялся. Морган был ее возлюбленным, и его огромная сила была укрощена любовью. Этот мужчина не стремился подчинить ее своей воле. Он ласкал Изабель. «Я люблю тебя», — тихо произнесла Изабель. «И буду любить всегда. Это именно то, чего я хотел от жизни», — искренне признался Морган. Его руки сомкнулись на спине Изабель, и он прижал ее к себе. Она взяла со стула согретое полотенце, набросила его на спину Моргана и стала вытирать его. Ее полотенце в этот момент упало на пол. Кровать была совсем рядом. Изабель не заметила, как оказалась лежащей на спине. Она раскинула ноги и изо всех сил притягивала к себе Моргана. Рот Моргана пылал, когда их губы слились. Изабель застонала. Горячая часть его тела глубоко вошла в нее. Она вскрикнула от наслаждения и ухватилась за его плечи, одновременно высоко подняв бедра. Морган двигался в своем собственном ритме, не прислушиваясь к Изабель. Да это и не имело значения, поскольку Изабель уже достигла вершины наслаждения. Как долго она ждала его любви. Сегодня ее ощущения были такими же яркими, как в первый раз. Но теперь она понимала желание не только своего тела, но и его тоже. Морган и Изабель заснули в объятиях друг друга, а пробудившись, снова занялись любовью. Потом они, проголодавшись, съели остывший ужин, угощали друг друга лакомыми кусочками.